Глава 59. Принц Ирисов во всей своей красе. «Ты все еще здесь», — первым делом недовольно сказал принц Ноа, увидев склонившуюся над ним Джунипер. «Тебе было приказано немедленно убираться отсюда». Но от слабости голос его прерывался и дрожал, и Джуб ничуть не испугалась. «Тише, ваше цветочество», — промолвила она. «Вам нужно поберечь силы». «С чего бы это?» Ноа сделал попытку резко приподняться, но тут же опустился обратно, сморщив нос от досады. Приступы дурноты все еще одолевали его. «Ох!» — встревоженно и потрясенно промычал Заразиха, не знавший, что и сказать. «Ох!» — повторила дама Живокость. «Ох!» — вздохнул Мимулус, глядя на принца с такой тоской, словно его цветочество после избавления от злых чар стал в 1000 раз страшнее. «Ох!» — подхватили и слуги, которые все это время, казалось, не дышали. Принц Ноа, заметив, наконец, что все, кроме Джуб, в полном смятении чувств таращатся на него, тоже разволновался и воскликнул. «Да что тут происходит?» «Ваше цветочество!» Господин Заразиха едва мог выговорить самые привычные ему слова. «Светлейший принц! У вас! Вы!» А затем выпалил, едва не сорвавшись на виск. «Заклятие пало!» «Что?» — вскричал принц, подпрыгнув на месте так, что они с Джуб едва не сшиблись лбами. «Как такое возможно?» И он, растопырив когтистые пальцы рук, принялся осматривать их со всех сторон, как будто ожидая подвоха. Но гоблины, кобальды и утопленницы дружно застонали от восхищения. А господин Заразиха схватился за сердце, умиленно ворча. Так что ошибки быть не могло. Руки были те самые. «Что за руки? Красивейшие руки лесного края!» — застрекотала сплетня. Им завидовали все, даже златоцветы и тонкокосные сныти, — вторила ей небылица. Изящнее рук не бывало в роду ирисов. А какие коготки! Чистый перламутр! «Зеркала!» — взревел Заразиха. «Немедленно несите зеркала для его цветочества!» Челядь с визгом разбежалась, не разбирая дороги. Все коридоры, покои и кладовые были в считанные мгновения заполнены суматошными слугами, а их убранство перевернуто вверх дном. Каждый считал своим долгом первым принести предмет, способный сколько-нибудь отразить вернувшуюся красоту принца. Сияющие подносы и графины, начищенные серебряные ложки и половники, осколки стекла и полированного янтаря, большие зеркала и малые — все это было снесено в зал. Принца, а вместе с ним и Джуб, окружила блестящая стена, в которой его темный лик отражался бесконечное количество раз. Одно из маленьких зеркал Заразиха услужливо подал его цветочеству, а принц Ноа с жадным нетерпением принялся изучать свое лицо. Глаза его светились от счастья, губы расплылись в чуть клыкастой блаженной улыбке. А дышал он от радостного волнения так часто, словно ему самому пришлось найти, собрать и принести в зал всю эту утварь. «Мой прекрасный нос!» — счастливо шептал Ноа, ощупывая лицо. «Мои несравненные брови!» Тут он на мгновение нахмурился и пробормотал. «Мне кажется, веснушек стало больше. Определенно больше. Посмотри-ка, Заразиха, разве их было столько?» «У вас прекраснейшие веснушки, ваше цветочество!» — без промедления ответил господин домоправитель, подавая принцу еще одно зеркало, чтобы тот мог смотреть сразу на два своих отражения. «Разве могут они испортить что-либо? Чем больше, тем лучше!» «И то верно», — рассеянно согласился Ноа, вновь ослепительно улыбаясь самому себе. «Золото на темном. Что может быть роскошнее и в то же время элегантнее? Это вполне по-королевски, да». К тому времени он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы ровно сидеть на полу безо всякой помощи, и, казалось, полностью забыл обо всем, что происходило сегодня утром. Сороки трещали, не умолкая. Заразиха, почуяв возможность вернуть милость его цветочества, лебезил, кланялся и незаметно подсовывал под бок принцу одну вышитую подушечку за другой для удобства. И чтобы тому ни в коем случае не понадобилось вновь опереться на руку Джуб. Дама-живокость, предчувствуя скорое избавление от беспокойных гостей, растроганно шмыгала носом и утирала слезящиеся глаза. Слуги выстроились в круг, держа в дрожащих лапах блестящие подносы, зеркала и черпаки. Словом, все, за исключением Джунипер и Мимулуса, чувствовали, что наконец-то находятся на своем месте, предназначенном им самой судьбой. Принца полностью поглотило созерцание собственной красоты. Он приглаживал волосы, вертел головой, влюбленно глядя на свое отражение. А еще шевелил пальцами на руках и ногах, проверяя, сохранили ли они прежнюю тонкость и достаточно ли глянца на черных когтях. Домоправители и челядь умиленно глядели на своего господина и счастливо вздыхали. Мэтр Абревиль, который изнывал от желания поговорить хоть с кем-то о том, насколько происходящее неправильно и возмутительно с точки зрения магического права, подобрался ближе и прошептал на ухо Джуб, которая, поднявшись на ноги, отряхивала платье. «Возможно, это магическая аномалия, вызванная внутренним логическим противоречием в структуре заклятия». «Что?» — не поняла Джуб, которая, разумеется, не слышала внутреннего монолога волшебника, который предварял это заключение. «Аномалия», — повторил вполголоса Мимулус, с растущей неприязнью глядя на принца, без устали любующегося самим собой. В формуле заклинания могли содержаться архаические составляющие, действия которых непредсказуемо. В силу того, что такие неопределенные явления, как любовь, очень сложно выразить в словах. Не исключено, что в древних волшебных формулах любовь определялась как способность к самопожертвованию ради кого-либо. Или, что еще возможнее, эта магия не слишком-то разбирается в видах любви, так что ей хватило и дружбы. Но такой, где друзья решаются подвергнуть жизнь опасности во имя спасения друг друга. Видишь ли, Джуб, сначала ты по доброй воле вернулась с его цветочеством в поместье, хотя знала, что это грозит тебе смертью. Затем он отпустил тебя, рискнув своей жизнью. Тут лицо мэтра Абревиля стало таким кислым, что никто не усомнился бы. Он рассуждает сейчас о явлениях, совершенно ему непонятных и оттого ужасно раздражающих. И все это выглядит так, как... Тут волшебнику пришлось вовсе туго, поскольку нужные слова его язык просто отказывался произносить. Так глупо они звучали с точки зрения ученого-правоведа. «Так что?» — спросила безжалостная Джуб. «Как дружеская любовь», — прохрипел мэтр Абревиль, немедленно покраснев до самых корней волос. «Возможно, ты прав, Мимму», — сказала Джуб, которую слова волшебника ничуть не смутили. Ведь в силу своего исключительного простодушия она из рук вон плохо разбиралась в двусмысленностях. «Я несколько раз замечала, что каждый раз, как я поступала по отношению к его цветочеству хорошо, мне тут же самой становилось легче. Выходит, если у меня получалось сделать его чуть счастливее, действие проклятия слабело. И наоборот, стоило мне только обмануть его или подумать о том, что я должна его бросить...» «Не уверен, что это действие проклятия, а не твоя врожденная добросердечность», — пробормотал Мимулус. «Хотя невелика разница». «Почему же?» — удивилась Джунипер неподдельной горечи, прозвучавшей в голосе волшебника. «Если мое дружеское расположение помогло снять заклятие с его цветочества...» Но тут Их перешептывания наконец-то привлекли внимание принца, и он, вскочив на ноги, повернулся к Джуб. «Джунипер Скиптон!» — воскликнул он, глядя на нее сияющими глазами. «Ты спасла меня!» «Возможно», — неуверенно ответила Джуб. «Но мне кажется, ваше цветочество, что по большей части вы спасли себя сами, когда решили совершить добрый поступок. Впрочем, если мои дружеские чувства как-то помогли в этом деле, то я очень рада и...» «Дружеские чувства!» Но неприязненно дернул носом, как будто собирался чихнуть. «Я слышал краем уха, что говорил этот волшебник. С одной стороны, приятно знать, что я не обязан теперь на тебе немедленно жениться. С другой, не принижает ли меня столь скромный итог? Наверняка вся наша цветочная знать будет сплетничать о том, что я, самый утонченный и любезный принц здешних лесов, не сумел влюбить в себя самую обычную человеческую девушку. Но вы же сами не хотели». «Не хотел», — воскликнул принц. «Но оказалось, что это немножко обидно, когда проклятие с тебя снимают без великой любви. Ты все же могла бы влюбиться в меня вопреки всему, даже вопреки моему собственному желанию. Но это ужасное, чрезмерно ужасное проклятие. О, мачеха постаралась на славу, когда сочиняла его. Ну, признай же, Джуб Скиптон, что непременно полюбила бы меня, увидь ты хоть на мгновение мой истинный облик». И он улыбнулся еще ослепительнее, сладко жмурясь от удовольствия быть самим собой. «Несомненно», — поддакнул Заразиха, не упустивший ни слова из их разговора. «Хотя, осмелюсь заметить, эта человеческая девица не отличается сообразительностью и хорошим вкусом, ваше ирисовое высочество». «Что тут говорить?» — вскричала сплетня, усевшаяся на плечо Кноа. «Принц бесподобен, умопомрачителен», — поддержала ее небылица, которой наследник ирисов милостиво предоставил свою вторую руку. «Куда уж человеческой девчонке устоять?» Было весьма наивно ожидать, что принц Ноа полностью переменится. Но Джуб все-таки с сожалением вздохнула, убедившись, что взбалмошность и тщеславие его цветочества никуда не подевались. И, конечно, было бы куда благоразумнее промолчать, но в этот день, отмеченный столькими чудесами, терпение Джунипер окончательно иссякло. «Вообще-то», — сказала она с нарочитой небрежностью, — «я всегда видела ваш истинный облик, ваше ирисовое высочество». «Не может того быть!» — вскричал Ноа, сразу же потеряв львиную долю своего блеска. А домоправители растерянно переглянулись. «Может, может», — ответила Джуб, ехидно сощурившись. «Мимму тому свидетель». «Истинно так», — неохотно согласился Мимулус, в котором мстительные порывы боролись с соображениями осторожности. «Побочные действия чужих проклятий — непредсказуемая штука». «О-о-о!» — дружно застонала челядь, измученная до нельзя неожиданностями этого странного дня. «О-о-о!» Признание Джунипер наделало едва ли не больше переполоха, чем исчезновение проклятия. Принц был до нельзя возмущен и оскорблен, но изо всех сил старался не показать, как сильно уязвлен, чтобы не поставить себя в еще более глупое положение. Он обиженно косился на Джуб, шумно сопел, порываясь что-то сказать, но не находил нужных слов. И, к ее тайной радости, все больше походил на того Ноа, к которому она успела привязаться, растерянного и немножко нелепого. Однако неугомонный господин Заразиха поспешил обернуть всеобщее замешательство себе на пользу и объявил, что принцу вновь стало дурно. «Его цветочеству нужно немедленно прилечь. Болваны, несите его в спальню. Где носилки? Где лучший нектар? Почему никто не взбивает перины, бездельники? Достаточно ли в спальне подушек? Летите туда, королевские птицы, и проверьте все как следует. «Поторопимся, ваше цветочество. Вам нужно отдохнуть в тишине и покое. А затем мы с вами поговорим о делах. Ведь теперь, когда проклятие снято, нам незачем оставаться в этой глуши. Вы и сами наверняка желаете как можно быстрее покинуть Ирисову горечь, не так ли? Я отдам все нужные приказы, чтобы подготовиться к дальней дороге. И сударыня Живокость соберет все необходимое без промедления. Ох, как же здесь шумно! Слишком здесь много народу. Эти невоспитанные слуги так кричат, что у любого в голове зазвенит. Не говоря уж о нахальных грубиянах, которые совершенно не умеют говорить с венценосными особами. И, воспользовавшись суетой, он прошипел, повернувшись к Джуб и Мимулусу. «От вас одни беды, человеческие невежи! Подумать только, маг-мошенник без лицензии и девчонка, не способная оценить по достоинству принца чистейших кровей. Вам не место в Ирисовой горечи. Проваливайте по-добру, по-здорову, пока я не забыл, что вы оказали кое-какое содействие в снятии злых чар с его цветочества». Однако принц сумел неприятно удивить господина домоправителя, полагавшего, что возвращение прежнего облика означает и возвращение былых обычаев, вместо того, чтобы уступить натиску заразихи. Ноа спокойно и внимательно наблюдал за ним, отложив в сторону зеркало. А когда домоправитель принялся прогонять Джуб и Мимулуса, и вовсе недобро сощурился. Гоблинам, притащившим носилки, переполненные подушками, он коротким недовольным жестом приказал убираться, и, видимо, совершенно не собирался подыгрывать заразихе, только что объявившему о его нездоровье. «Старый хитрый гоблин!» — промолвил Ноа удивительно холодным и спокойным голосом. Как будто это не он только что был сам не свой от смущения и волнения, вызванных словами Джунипер. «Ты вновь пытаешься распоряжаться от моего имени», надеясь, что я не стану с тобой пререкаться, не так ли? С чего ты решил, что я устал или чувствую себя больным? Сегодня я обойдусь без нектара и подушек. И если уж пришло время серьезного разговора с глазу на глаз, то без Джуб Скиптон...» Тут он все-таки немного покраснел, но голос его при этом не дрогнул. «И волшебника Мимулуса нам не обойтись».